Глава пятая. Тренировка. «Выкладывай». Я буквально оттащил Уварова в сторону и прижал к стене. Опомнился только, когда увидел в его глазах беспокойство, граничащее со страхом. «В общем, это координаты, Арс. Просто-напросто координаты. Первые две цифры — широта, последние две — долгота. Если бы они хотели указать конкретное место, можно было бы сделать это точнее, с указанием до секунд. Но составители шифра почему-то не захотели этого делать или побоялись. И что находится по этим координатам?» «Откуда мне знать?» – удивился Уваров. «Я только во время пары до этого додумался, когда объяснял студентам, откуда начинается Арктика. Идем». Я направился в гостиную студентов третьего курса, где на стене располагалась огромная карта нашей страны. «Здесь можно сверить с координатами». «Остров Котельный», — заметил Кеша, который ориентировался в картах немного лучше меня. «А по вторым координатам находится остров Буйвола. Все метки принадлежат Новосибирским островам. Смотри, Столбовой, Большой Ляховский, остров Вилькицкого». «Не все». Я поставил палец с точностью по указанным координатам на последней строчке. Но там было лишь открытое море и никакого намека на сушу. «Видишь, последняя строчка на каждом диске. Она одинаковая и отличается от остальных координат тем, что там нет суши. По крайней мере, мы не знаем о ее существовании». «Может, это места встреч? Могли ведь они встречаться в условных местах даже посреди океана. На то октопусы и подводные лодки». «Нет, ты сам говорил, что координаты указаны не точно, без секунд. А это значит, что ни о каком подобном месте не может быть и речи». «Тогда что там может быть? В 140 километрах от северного берега острова Котельный». «А вот это мы и узнаем». «Как? Летягой туда никак не добраться. Да и самолет никто не погонит». «В первый же отпуск наведусь туда». «Возможно, ты забыл, но первый отпуск у нас в январе, когда северные моря будут скованы льдами. Не самая лучшая пора для путешествий. Даже исследователи на время прекращают свои поиски». «Выходит, придется торчать без дела до весны?» «До лета». «Можем отправиться туда в июле или сообщить информацию безопасникам. Пусть они сами проверят. Но вряд ли туда кто-нибудь сунется в сентябре. Помнишь, как нас зажало льдами на пути домой?» «Как же, стам-то не тащиться в такую даль. Эх, такая возможность потеряна. Знал бы раньше, наверняка нагрянул бы туда». «А когда, Арс?» «Диск ты нашел лишь неделю тому назад. И способ открыть его тоже. Координаты выяснил вообще только что. Уж не собираешься ли ты отправляться туда с кучей студентов? Неоправданный риск». «Верно. Если соваться по тем координатам, нужно собрать крепкую группу». «Я с тобой», — немедленно заверил меня Уваров. «Отлично. Нам бы еще с дюжину ребят, которые готовы ввязаться в эту авантюру. Впрочем, поговорю с Гронским. Может, он что придумает». Борис Ефимович меня отговорил. Щукин тоже махнул на это дело рукой, но в его случае я не уверен. Может, он отмахнулся для вида, а сам отдаст приказ группе проверить то место. Очень скоро мне было уже не до решения загадки металлического диска, потому как преподавание забирало все силы. Я обещал подготовить для группы особенное испытание, которое могло бы задействовать все аспекты их таланта, и я вплотную занялся подготовкой. Времени у меня было всего полтора дня, поэтому пришлось попотеть. Единственным слабым местом моего плана стали погодные условия. Для полноты картины мне требовалась метель или хотя бы дождь, а по прогнозу погоды мелкий дождик обещали лишь на вторую половину дня. Не переносить же занятий по такому поводу. Еще и неизвестно, действительно ли он пойдет. «Группа, сегодня у нас будет занятие на полигоне. Всем надеть костюмы для тренировок». Костюмы были маленькой гордостью нашей академии. Ведь их разрабатывали артефакторы у нас в лабораториях на основе тренировочных костюмов бойцов Северного морского флота. Они совершенно не стесняли движений, защищали от холода и немного останавливали влагу, а еще помогали избегать мелких ран. Когда все семь студентов предстали передо мной в тренировочной форме, я протянул им повязки. «Глаза придется завязать». «Это еще зачем?» – заволновалась Чернова. «Чтобы вы не увидели испытания заранее. Пусть для вас это будет неожиданностью». Пришлось лично завязать глаза студентам и отвезти их в самый центр полигона, где располагалась просторная камера с решеткой, словно в полицейском участке. Запер дверь на кодовый замок и вышел из комнаты. «Ваше испытание начинается!» Только сейчас ребята сняли повязки с глаз и осмотрелись. Я наблюдал за каждым их шагом с помощью камер наблюдения, расставленным по всему полигону. Жаль только, что не мог вмешиваться и давать подсказки. Зато отчетливо слышал каждое слово. Хотя, может быть, это и к лучшему. Пусть думают своей головой и сами проходят испытания. «И как отсюда выбраться?» – задумался Аксенов. «Погодите здесь, никуда не уходите. Я поищу ключ снаружи». «Очень смешно», – бросила Рыбакова, скрестив руки на груди. Девушка понимала, что левитация никак не поможет ей покинуть пределы комнаты. Парень переместился по другую сторону решетки, но ключа нигде не оказалось. «Печеная треска! Здесь кодовый замок!» – выругался парень. «Есть варианты, как можно подобрать ключ? Или мне придется проходить испытание самому?» «Я займусь этим!» – взяла на себя инициативу Сотникова. Девушка коснулась замка и использовала талант. Как я и предполагал, она увидела нужный момент. 5-6-3-2, продиктовала девушка. На самом деле она могла бы просунуть руки между прутьями решетки и самостоятельно ввести код, но решила, что Леониду будет проще сделать это, находясь с другой стороны. В принципе, никакой разницы в этом не было. «Хорошо, из клетки мы выбрались. А как выйти из комнаты?» – задумалась Рыбакова. «Сейчас я перемещусь за дверь и поищу способ открыть ее», – догадался Аксенов. «А если там ловушка?» Не на шутку забеспокоилась Настя. «Малышка, пойми, испытания делаются для того, чтобы их можно было пройти. Не бывает испытаний, из которых нет выхода. Другого варианта покинуть эту комнату нет, потому как ключ находится в замочной скважине с другой стороны двери. На вот, сама погляди». «Я тебе верю», — поспешила убедить парня Рыбакова. «Ждите здесь», — повторил свою шутку Аксенов и исчез. Через пару мгновений ключ провернулся в замочной скважине, и дверь отворилась. Вся группа смогла выйти в коридор, откуда был только один выход. «И как он себе это представляет?» – воскликнул Леонид, задрав голову вверх, где на веревке висел ключ. «Поздравляю вас, мы застряли. Я не успею телепортироваться на высоту в 3 метра и вернуться обратно. Там нет ни одной выемки, за которую можно было бы ухватиться. А тонкая веревка меня не выдержит. Я просто разобьюсь, если попытаюсь переместиться туда». «Спокойно, Лень, ни одному тебе выручать нас», произнесла довольная собой Рыбакова и взмыла в воздух. Без проблем девушка добралась до ключа, отвязала его и спустилась вниз. На удивление, Леонид не похвалил девушку, а наоборот, хмыкнул. Молча забрал ключ из ее рук и отпер следующую дверь. Пройти дальше оказалось не так-то и просто. Автоматическая турель, стоявшая на перекрестье двух коридоров, не позволяла ребятам свободно покинуть комнату. «Что за...» Стоило Аксенову распахнуть дверь, ему в грудь с громким шлепком ударился шарик с краской. Парень замер, осматривая испачканную одежду, и получил еще один шарик чуть выше и правее. Только через пару секунд ребята пришли в себя и догадались, что дверь нужно закрыть, чтобы обстрел шарами с краской прекратился. «И что с этим делать?» – возмутился Леонид. «У меня силы уже на пределе. Я могу не достать до этой дурацкой штуки с краской. Не хотелось бы оказаться прямо перед ней. Давайте я покрою себя каменной кожей и пройду», — неожиданно предложил Некрасов. «Шутишь? Она в тебя раз 10 успеет попасть!» — заволновалась за парня Шилова. «Нет, это не выход. Пусть эта турель бутафорская, но мы ведь оттачиваем реальные навыки боя. Значит, она моделирует ситуацию с реальной турелью. В реальности эта штука тебя насквозь прошьет даже в каменной одежде». «Выходит, я вообще мертв?» — накинулся на девушку Аксенов. «А нечего было лезть, сломя голову», — заступился за Валерию Некрасов. «Стойте! Спорами мы ничего не добьемся!» – вмешалась Чернова. «Это испытание для меня. Вы же видели, что в коридоре нет крыши. Выходит, я смогу вывести из строя турель». «Как?» – удивился Аксенов. «Дайте мне пару минут». Чернова сосредоточилась и расставила руки в стороны. Чем-то она мне напоминала наших шаманов, которые пытаются управлять погодой. Не те, что бьют в бубен, совершают ритуальные танцы или поджигают какие-то корешки для связи с духами, а тех, что входят в транс. Именно так можно было описать состояние девушки. Я сразу подметил существенный недостаток в работе ее таланта. Низкая скорость действия таланта. В бою такой талант вряд ли пригодится. А вот в мирных целях вполне можно подождать немного времени, чтобы укротить непогоду. Минут через 5 действительно пошел дождь. Сначала первые капли нерешительно срывали с пасмурного неба, но с каждой минутой он усиливался, а капли все увереннее стучали по железной двери. Турель продержалась недолго. Если от дождя у этой установки еще и была хоть какая-то защита, то от удара молнии ничего не спасло. А круто это она умеет. Интересно, удар молнии – случайность? Или Чернова умеет призывать молнии в нужном месте? Надо бы прояснить этот момент. Убедившись, что автоматическая турель больше не представляет опасности, группа уверенно покинула комнату и спокойно прошла по коридору. И что с вами делать, когда вы такие догадливые? Хотя понятно что. Похвалить за сообразительность, а потом просить артефакторов привести турель в порядок. Очень скоро группа столкнулась с новыми трудностями, поэтому я переключил внимание на монитор, куда подавалась картинка с камер. Два хода заканчивались тупиками, а вот третий вел к широкому рву, через который была перекинута веревочная лестница. Ширина рва составляла метров 12, поэтому переместиться через него даже Аксенову и Рыбаковой было непросто. «Нет, у меня таланта уже не хватит», – покачал головой парень. «Это какое-то безумие! А я не смогу пройти, как вы себе это представляете?» – паниковала Настя. В этой ситуации снова проявил себя Некрасов. Филипп коснулся веревки и принялся покрывать ее слоем камня. Эта задача заняла у него минут 10 времени. Но после этой нехитрой процедуры получился узкий каменный мостик, по которому было куда проще переправиться на другую сторону. Я решил усложнить задачу и принялся забрасывать ребят тренировочными шариками, мешая идти по мосту. Аксенов едва не упал, когда попытался увернуться от летящего в него мяча. А Шилова замерла на месте и не смогла сделать ни шагу. Чтобы ребята скорее поняли, что нужно делать, я замедлил время и швырял по мячику каждые секунды 3. «Арсений Игоревич, что вы делаете?» – верещала Рыбакова. «Пытаюсь заставить вас думать!» – крикнул я, переводя дыхание. «Точно!» – спохватилась Лада Эдлин. Девушка вытянула перед собой руки, и я почувствовал, как время снова пошло с прежней скоростью. Лада попросту заглушила мой талант. Конечно, я мог попытаться снова, ведь мои силы были куда больше, чем у студентки-первокурсницы. Но я решил дать ребятам порадоваться успеху и почувствовать под ногами твердую землю. Казалось, все испытания позади, но я был немного иного мнения. Пользуясь тем, что я оказался рядом с группой, решил похвалить их за смекалку и выдать новое задание. «Отлично! Вы замечательно справились с задачей. Но это еще не все. У нас осталось еще минут 20 пары, и вы можете пройти лабиринт». «Серьезно? Вы решили сразу выдать нам все задания за весь семестр? Может, еще и полосу препятствий пройдем?» – возмутился Аксенов. «Если понадобится, то и полосу препятствий пройдем», – отрезал я, давая понять, что лучше со мной не пререкаться. «Напоминаю, что я вправе оставить учеников после занятий, если вы позволяете себе нарушение дисциплины на занятиях или отказываетесь усердно работать». «Но мы не успеем пройти лабиринт за 20 минут», – пожаловалась Рыбакова. «Нам придется блуждать-то минут 40, если не больше». «Сможете. Конечно, если Валерия сможет договориться с вашим проводником». Я повернулся назад и позвал ту, кто должен был помочь группе в прохождении лабиринта. «Вьюга, ко мне!» Хаски примчалась на мой зов, и половина группы тут же принялась ее тискать. «Вьюга отлично знает, как найти выход из лабиринта. Нужно только спросить у нее дорогу», – произнес я, давая прямую подсказку Шиловой. Девушке не потребовалось отдельное приглашение. Она использовала талант и мысленно попросила Вьюгу о помощи. Хаски повернула мордашку на меня и словно пыталась спросить, не возражаю ли я, если она устроит небольшую экскурсию группе. «Работай, девочка, а после занятий получишь угощение». Вьюга подскочила на лапы и помчалась к лабиринту. Время от времени ей приходилось возвращаться к отставшим студентам и подгонять их звонким лаем. Лабиринт они прошли за 17 минут. Я похвалил ребят за отличную работу и демонстрацию навыков на практике, а затем отправил их переодеваться. После занятий я немного задержался в гостиной. Хотелось по привычке заглянуть туда, где всегда находил возможность отдохнуть после тяжелого дня или избавиться от волнения. Да, теперь рядом нет друзей, но само место набивало приятные воспоминания. Я расположился в самом углу, чтобы избежать лишнего шума и не привлекать к себе взгляды студентов. У преподавателя есть свой кабинет или на худой конец преподавательская, а гостиная первокурсников была не самым подходящим местом. Не хватало, чтобы подумали, что я вмешиваюсь в жизнь студентов и слежу здесь за порядком. Я собирался уйти, но заметил группу первокурсников, которая ввалилась внутрь. Среди них были Аксенов и Рыбакова. Судя по всему, они из одной компании, Их голоса вынудили меня вернуться в свое укрытие и оставаться там, чтобы не выдать свое присутствие. «Это Седува настоящий монстр!» – пожаловался один из оборотников. «Выжила из нас все суки за полтора часа. Я едва на ногах стоял к концу пары». «Это еще у чужого на паре не бывал», – перебила его Настя, решив поскорее поделиться наболевшим. «Он даже Трофимова переплюнул, запер нас в клетке и заставил мотаться по полигону. Чтобы выбраться из его ловушек, пришлось каждому студенту использовать талант. Так мало того, он нас еще и в лабиринт загнал. Зато вы хоть чему-то научились за время учебы». Неожиданно вступила за меня Сотникова, которая сидела за соседним столиком. «Ой, молчала бы лучше!» – оборвала девушку Рыбакова. «Думаешь, мы не знаем, что у тебя на стене висит портрет этого психа?» «Не называй его так!» Арина подскочила с места и приблизилась вплотную к Насте. «И вообще, откуда тебе это известно?» Эдлин обмолвилась во время разговора. «Вы ведь с ней соседки?» «Сплетница!» – выпалила Сотникова и вышла из гостиной. Я подождал немного, чтобы Арина успела уйти, а затем остановил время и вышел в коридор, чтобы не привлекать к себе внимание студентов. Видимо, я немного перестарался с тренировкой. Но ведь как все было организовано? Видел бы мою подготовку Платонов, он бы наверняка одобрил. Почти у каждого испытания было несколько вариантов прохождения. А каждый участник группы использовал талант для решения конкретных задач. Некоторые так и по нескольку раз применяли талант на практике. «Арсений, можно тебя?» – позвал Гронский, когда мы едва не столкнулись в коридоре. «Что-то случилось?» «У меня будет небольшая просьба», – признался Борис Ефимович. «Я изучил материалы по твоему занятию и нахожу его очень полезным. Ты здорово поработал, чтобы расшевелить студентов, но лучше поумерить пыл. Не забывай, что это первый курс, и они только пришли в академию. Пожалуйста, будь с ними помягче». «Но ведь Арктика не прощает слабость и плохую подготовку». «Да, мы их подтянем на старших курсах. А пока пусть освоятся немного и свыкнутся с ролью студентов. Мы должны сделать все возможное, чтобы они остались в академии и прошли подготовку до конца». Первая учебная неделя оказалась короткой. У меня в расписании стояло всего две пары. От нечего делать я даже предложил Гронскому заменить его или выступить ассистентом на его занятии, но получил вежливый отказ. А жаль, мне не помешало бы поучиться у мастера. Лишь в конце дня Борис Ефимович пригласил меня на свою пару в качестве наблюдателя. И тут я здорово огорчился, потому как Гронский куда лучше умел держать внимание, вести занятия и создавать ситуации, которые потребуют применения таланта. Он буквально брал их из воздуха. Вполне может быть, что черпал из собственного опыта. Понимаю, что с годами и ко мне придет такое мастерство, но хотела всего и сразу. В какой-то момент я почувствовал слабый отголосок волны энергии, которая исходила от наставника. А затем он перевел на меня взгляд и улыбнулся. И тут я понял, в чем заключался его секрет. Гронский использовал талант, чтобы доводить каждую пару до идеала. Где-то запнулся, время назад. Не смог дать вразумительный ответ или задумался. Можно подумать, вернуться назад и исправить оплошность. «Как тебе?» Когда пара подошла к концу, а все студенты вышли в коридор, Гронский сел рядом со мной. «Я разгадал ваш секрет, Борис Ефимович». «Признаю, один раз я был неосторожен и прыгнул всего на пару секунд назад, что и выдало меня». Бывший ректор улыбался так, как улыбался мой дед, когда в детстве я разгадывал принцип работы его фокусов. «Знаешь, у повелителя времени есть всего два случая, когда ничего исправить уже нельзя. В первом случае сила его таланта может быть исчерпана, но это опасный и сложный путь. Второй вариант – мгновенно вывести его из строя. Тогда он не сможет остановить время или вернуться назад. Мгновение, и повелитель времени уничтожен. Только так и никак иначе. Подумай над моими словами». Не знаю, к чему это рассказал мне Гронский, но я понял, что кучу раз мог погибнуть. И только удача и стечение обстоятельств не давали моей истории закончиться. Кстати, в воскресенье в академию приезжает профессор Жданевич из Москвы. Очень авторитетный человек в мире науки. Думаю, собрать студентов на лекцию. А какая тема? Происхождение таланта. Арсений, приходи. Уверен, лекция тебя заинтересует.